Маляс, охотник и талалай, болтун, жил за 4 дома от Глумского на Взгорке. Было бы кстати, если бы эти хаты стояли впритык. Тогда сюда водили бы школьников, чтобы показывать, про кого написана басня о муравье и стрекозе. Хата у Глумского была чисто побелена, покрыта свежей соломой, утеплена высокими завалинками и погружена в букет из золотых шаров, что росли за крепкой, плотной оплетки изгородью. Хата Маляса и сейчас, и до войны, выглядела так, словно только что пронесся ураган. Словно ее долго крутило в воздухе, а потом шваркнуло на землю так, что крыша просела как седло, и окна пошли в раскос. За покосившимся дырявым плетнем росли 2 яблони, да и те дички, свинячья радость. Но Маляс всему находил толковые объяснения. Он говорил, что благодаря такому образу жизни оказал сопротивление немецким оккупантам. Они никогда не останавливались у него на постой. И если бы все жили так, как он, Маляс, то немцы просто перемерли бы с голоду и холоду, потому что, мол, они к таким условиям совершенно непривычные. Отчего Штебленок, приехав в глухары, остановился именно в этой хате, было непонятно. Бабы толковали, что всему причиной жена Маляса. Но это уж наверняка были чистые сплетни. Я подумал об этом, когда Малясиха вышла меня встречать. Она была совершенно квадратных форм. Самодвижущийся противотанковый надолб, украшенный цветной хусточкой. Половицы под Малясихой потрескивали. Она, поднатужившись, могла бы развалить эту хилую хату, если бы вдруг оказалась узко в двери. «Заходите, заходите!» — обрадованно запричитала хозяйка. «Ставьте ваше ружье вот в тот куточек. Там тепленько. Да ничего, ничего. Что это вы ноги обиваете? У нас паркетов этих самых нету». Так ласково меня у Малясов еще не встречали. Неужели оружие делает человека желанным гостем? Сам хозяин занимался тем, что обматывал проволокой расщепленный приклад своей одностволой тулки 16-го калибра. Здесь же на столе высилась горка серого бездымного трофейного пороха. «Мышиные котяшки», так мы его называли. 3 драгоценные картонные гильзы с медными донышками, жеванные 100 раз бывшие в употреблении, стояли рядом с порохом. Маляс готовился выйти в лес. «А, коллега?» — сказал Маляс. «Садись, садись того сего. Гостем будешь». Почему он назвал меня коллегой, я не понял. Может быть, увидев карабин, он причислил меня к великому племени охотников? «А не разорвет?» — спросил я, указывая на порох и на ружье. «Оно? Никогда. Бельгийское. Давно бы новое купил. Зауэр предлагали. Да жалко». Тем временем Малясиха поставила на стол бутылку. Я понял, что ястребку грозит опасность не только со стороны бандитов. «Из этого ружья я в лесу того сего кабанчика уложил на 100 метров. Заграничный предмет». Вообще у этого охотника все было удивительное. Ружье, собака, которую он называл сытрым лавераком, что всегда производило сильное впечатление на слушателей. Коза, дававшая якобы до 6 литров молока в день, и тому подобное. Маляс был типичным деревенским трепачом. «За стол, ласково просимо!» Малясиха просто-таки щебетала. «Вот закусить нечем, мы народ простой». «Естественный народ», — поддакнул хозяин. «Кроме козы никого не держим, а какая с козы закуска?» — продолжала Малясиха. «Я не кулак какой-нибудь». «Я охотник, свободная личность», — сказал Маляс, который слыл в глухарах начитанным человеком. Они набросились на меня, как 2 гудящих шмеля, не давая слова сказать. Они, по-моему, и не хотели, чтобы я сказал хоть слово. «Пошел бы на охоту, да нынче самого в лесу могут того сего». «Ты балакай, да не забалакивайся», — хозяйка толкнула мужа в плечо кулаком, и толчок был основательным. Маляс, стряхнув головой, тут же оставил опасную тему. «Я как человек нематериальный не к богачеству тянусь, а к культуре». Он нагнулся и вытащил откуда-то из-за печи балалайку с 1 струной. «Он веселый», — похвалила мужа Малясиха. «Некоторые живут непонятно, а мы все на виду». Маляс в подтверждение ударил по струне. «Он сыграет, сыграет». Малесиха, подумав, вытащила из печи горшок с кашей. Это, конечно, была вся их еда на сегодня и, может быть, на ближайшие дни. Я отказался от выпивки. Хозяин тут же принялся угощать меня охотничьими байками. Скорострельность у него была высокая, как у авиационного пулемета. Следующую историю он начинал, не досказав предыдущую. «Слушай, маляс», — сказал я, не став дожидаться, когда иссякнет запас баек. «Расскажи про Штебленка, только без брехни, все, что знаешь». «А чего Штебленок?» — спросил маляс. «Штебленок, он и был Штебленок. Хороший человек того-сего, царствие ему небесное». Вдохновение маляса иссякло, как только потребовалось перейти от фантазии к точному рассказу. Он наморщил лоб, съежился, блеск в глазах потух. Истребитель волков, великий выдумщик, исчез. Передо мной сидел желтолицый, высохший старичок с кудлатой бородкой. «Почему Штебленок пошел в райцентр?» — спросил я. Мне показалось, маляс вздрогнул. Он как-то жалобно взглянул в сторону супруги, как будто ожидая от нее тумака. Ну и мужичков оставила в деревне война. «В райцентр собрался, вожен», — ответил маляс, поразмыслив. «Это я тебе сказал, что в райцентр. А зачем?» «Честное слово, не знаю», — сказал маляс после очередного раздумья. «А что ты знаешь?» «Да ничегошеньки он не знает. Он же дурень у меня», — вмешалась малясиха. «Вы ж посмотрите на него, посмотрите!» И она уставилась на супруга, как будто не успела налюбоваться им за 20 лет, приглашая и меня заняться тщательным разглядыванием маляса. Штебленок ничего не сказал перед уходом. «Ничего, он вообще... С белорусской стороны, что с него взять? Темнота!» «Ты толковей говори, не заговаривайся», — буркнула малясиха. «Про Горелого не упоминал?» Маляс оживился. Видно было, что разговор миновал какую-то опасную для него точку. Он заморгал редкими ресницами, припоминая. «Было дело, было. Как-то разбеседовались мы. Мы часто беседовали. Он ко мне с доверием, пониманием. Он, Штебленок, того-сего, в партизанах войну отходил. Там, на белорусской стороне, в отряде Козельцева. Ну и рассказывал, что Горелый в тот самый час много крови им попортил». «Фашистский недолюдок», — вставила супруга, которая бдительно следила за правильностью разговора. «Недолюдок», — согласился маляс. «Он, Горелый, у немцев большую силу имел. Вот они ему поручили набрать этот того-сего, как бы точно сказать, противопартизанский отряд. Ну, обманный. Бандеровцы не отличишь от партизан, ну никак». «Ты балакай, да не забалакивайся», — снова вмешалась малясиха и повернулась ко мне. «Если он чего не так скажет, вы уж не в защите. Плетет мандрону какую-то». «Ну и действовал этот отряд на манер партизан», — продолжал хозяин. «По лесам бродили. Немцы ничего с партизанами не могли поделать. Так пустились на хитрость того-сего. И этот обманный отряд, если где натыкался на настоящих партизан, то их уничтожал или на немцев выводил обманом. Ну и, кроме того, в деревнях грабежами и убийствами занимались. Катовали людей по-всякому, чтобы обозлить против партизан. Ведь те думали свои, встречали по-людски, а эти вот вроде партизан». «Фашистские изверги», — вставила малясиха. «Ну да, душегубы. Вот и Штебленок со своими нарвался на этих того-сего, на гореловских. И был у них бой. Штебленок рассказывал, много партизан из-за обману погибло. После этого Горелый у фрицев гончарный заводик выпросил для батьки своего. Немцы, они следили за этим делом того-сего, за материальным вознаграждением. Насчет этого у них продумано было, расписано. За пойманного партизана свободно могли корову дать, к примеру, или гектара два. За сочувствующего, скажем, овцу или соли кило». «Вот-вот», — перебила мужа малясиха. «Изверги. Некоторые при них богатели, а у честного человека ни кола, ни двора, вот как у нас». «Честный он как был того-сего, так и остался ни с чем», — совсем уж не кстати закончил маляс. По-моему, супруга слегка стукнула его ногой под столом. Бороденка вдруг дернулась. Я постоянно ощущал напряженность в ответах. Неужели мне теперь не придется разговаривать с односельчанами, свободно и легко, как раньше, до карабина? «А вы после ухода немцев ничего про Горилова не слыхали?» «Да что он нам, Горилый? Бандера, ведьмин он сын», — сказала Малясиха. «Мы с ним в тычке не гуляли, нам он не докладывался». «Может, Семиренков того сего, что слыхал?» — вопросительно глянул на жену охотник. «Семиренков у батьки Горелого на заводике гончаровал». «А что?» — радостно встрепенулась Малясиха. «Семиренков и вправду извергом этим служил, глечики делал, а из этих глечиков немцы молоко пили. Мы ничего не делали». «Ну, из глечиков все пили», — попробовал было восстановить справедливость Маляс, но быстро стих под взглядом супруги. «Не забалакивайся, а то», — прочитал он в этом взгляде. «А куда старшая дочь Семиренкова делась, Ниночка?» — как бы сама себе, не глядя ни на кого, задала вопрос Малясиха. «Исчезла, и все тут. Неужто с немцами ушла? Горелый за нее сватался? Ой, красивая девка Ниночка!» Я помнил Ниночку. Когда до войны приезжал на школьные каникулы, то каждый раз влюблялся в нее. Она носила беретик, завивала волосы щипцами в мелкие кудельки и на вечерах в клубе хохотала громче всех. Любила она парням головы кружить. Перед войной ей было года 22, а мне 16. Ясное дело, что я на нее только издали глазил, а подойти боялся. Антонину, младшую, я тогда не замечал. Кажется, у нее был остренький носик. Неужели это она шла с коромыслом на плече по озиме? «Антонина, та тоже шашура», — продолжала Малясиха. Она словно следовала за моими воспоминаниями. «Ходит, на людей не глядит. Отчего это она не глядит? Платком накроется, очи долу. Отчего молчит? Вдруг занемела. Язык ошпарила». «Ладно», — сказал я. Когда речь заходила о соседях, Малясиха вдохновлялась, так же, как Маляс в своих охотничьих историях. «Все-таки насчет Штебленка. Почему он отправился в райцентр?» Малясиха сразу сникла. «Что он делал в то утро?» «Да ничего», — ответила хозяйка. «К швагеру мы ходили вместе, к кроту. Швагер кабанчика заколол, так просил помочь замаслить. Вот ведь живут люди. В Киев сало возят за 300 верст». «Крут — богатый мужик», — поддержал жену Маляс. «Ну и что делал там Штебленок?» «Да ничего. Крут просил его забойщику помочь, а только Штебленок не стал. Некогда, — говорит, — повернулся и пошел, а мы остались». «Вкусная штука, кровяная колбаса того сего», — сказал Маляс, вздохнув. Когда я выходил из хаты, Малясиха, отодвигая какой-то мудреный ржавый засов, сказала шепотом. «Товарищ Капелюх, а правду говорят, ястребкам в районе керосин выдают и ламповые стекла. Вы на нашу долю, как тяжело страдавших от немецкой оккупации, не можете выпросить?» Так и объяснилась причина ее любезного обращения и гостеприимства. И это было, кажется, единственным моим открытием. Я пожал плечами. «Штебленок говорил, что должны давать», — сказала она. «Да вот не успел». Наверное, она по-своему жалела о гибели постояльца. А почему бы и не жалеть? Надвигались длинные зимние вечера, а проводить их без света тяжко, да еще в нетопленной хате. Нет, я не спешил осуждать Малясиху. Гораздо хуже было то, что Малясиха и ее муженек что-то не договаривали. А почему люди должны выкладывать мне правду? Может, это опасно для них? Бандиты рядом, и ни я, ни Попеленко не представляем надежной защиты. Конечно, не бандиты хозяйничали в селе, но и не мы с Попеленко. Хозяйничал страх. И это было моим вторым важным открытием. Если бы нам удалось одержать хоть какую-нибудь маленькую победу над бандитами, многое изменилось бы. Если бы удалось хоть на минуту высвободить людей из-под гнета. Я думал об этом, направляясь на гончарню к Семиренкову.